В ответ щелкнули 6 арбалетов, выстрелив болтами, через мгновение поразившими тело шокированного Рейзора. Он попытался открыть рот, чтобы что-то сказать, но изо рта потекла кровь, капая вниз и собираясь в лужице перед ним. После нескольких секунд сопротивления, он молча упал на бок на глазах хмурящейся Киерсти. Диван сделал шаг вперед, и несколько перевели заряженные арбалеты на него. «Это наши внутренние дела», — объявила черепаха. «Как только он умрет, вы можете вернуться в свою деревню. Или, если вы настаиваете, можете прийти и поговорить с нами. Но до тех пор не двигайтесь». Нахмурившись, Диван оставался неподвижным, но кто-то другой двинулся вперед. Киерсти нагнулась над Рейзором, крепко сжав губы. Алана чувствовала жалость к этому ребенку. Несмотря на то, каким сейчас является мир, увидеть свою первую смерть было нелегко. Голова девочки была опущена, и Алана почувствовала боль, когда поняла, что она, вероятно, плачет. Но когда Киерсти подняла голову, в ее глазах не было слез. Ее глаза сверкали ярким и бушующим огнем. «Не обижайте мистера кролика», — яростно прошептала она, сжав кулаки по бокам. Ее правый кулак начал пылать, огненная энергия медленно росла в ее ладони от того, что она в ней держала. Она росла и росла, становясь почти ослепительно яркой. В ответ полился дождь стрел, направленных в Киерсти, а Диван со своим отрядом бросились вперед, чтобы заблокировать их. Им удалось выстоять перед большинством стрел, но прозвучал новый, еще больший залп. Но когда эти стрелы приблизились к ней, то сгорели мгновенно, тихо осыпавшись золой. Странное пламя вокруг ее тела не производило никакой жары, но, казалось, было совершенно непроницаемо. Казалось, будто сам воздух искажался от ее растущей ярости. Но вместо того, чтобы с гневом наброситься на черепах, Киерсти опустилась на колени рядом с Рейзором и начала аккуратно вытаскивать стрелы из его тела. Когда она закончила, на его грудь пролилось немного пламени, заживляя раны. С каждой стрелой свет вокруг нее тускнел, а с удалением последней стрелы полностью исчез. Киерсти покачнулась, а затем рухнула на грудь Рейзора. Моргая, Рейзор поднялся, а затем с непониманием уставился на Киерсти. «Опять пора ложиться спать», — люди Дивана медленно вытащили оружие, повернувшись к арбалетчикам, лица которых застыли в страхе. Но они смотрели не на отряд Дивана и не на новое, мерцающее красным копье Аланы. Они смотрели на женщину-кролика, которая, уперев руки в бедра, стояла между людьми Даннитауна и отрядом черепах. Ее мех был мягко-коричневым, как кора молодого дерева. «Что?» – медленно заговорила она, аккуратно подобрав с земли кусок железа, размером с дубину дозера. «Здесь случилось, о, сестра!» – радостно воскликнул Рейзор, лежа на земле. Подтерев потеки крови рядом с ртом, он продолжил. «Я привел делегацию из нашей сестринской деревни». И тогда, ох, Рендидли сидел на земле, ожидая, когда его мана и запас сил будут восстановлены. Он решил использовать это время для работы над семенем души, но по некоторым причинам он все еще колебался. Во-первых, без уведомлений было трудно отслеживать и контролировать работу семени души. Кроме того, он не знал бы, насколько близок к завершению. Во-вторых, Рендидли хотел развивать сразу много навыков, быстро поднимая свой общий боевой потенциал, то есть, практиковать много навыков. Чем скорее он откажется от образа мышления с точки зрения лишь тупой прокачки и увеличения уровней навыков, тем лучше. Поэтому он не хотел ограничивать потенциал, который может иметь семя. Насколько он мог сказать, у него была духовная связь с семенем, и было невозможно скрыть семя, пока он использовал навыки, влияние семени на которых для него было бы нежелательно. А третья причина заключалась в том, что у него было слишком много вопросов о эфире. Когда он вчера спросил Лиру, она лишь улыбнулась, дав понять Рендидли, что не может ответить. Он должен был найти ответ сам. И вот потому Рендидли медитировал. Он направил свое восприятие внутрь себя, исследуя энергии, которые он едва чувствовал. Это было похоже на попытку расплести клубок паутинного шелка мозолистыми руками. Он мог видеть их, когда они отражали свет, но в момент, когда он пытался коснуться их, они исчезали под его пальцами. Это было невероятно разочаровывающе. Но это не значит, что проведенное с Лирой время за управлением маной было напрасно. Он научился осторожно подходить к этому вопросу, направляя свое восприятие вглубь. Поэтому, хотя он и не мог утверждать наверняка, действительно ли у него была такая энергия, он был уверен, что была. Эфир был чем-то по-настоящему особенным, чем-то горячим и холодным, в опасном смысле. словно вулкан и ледник, которые, проходя по жилам, заставляли его сердце биться быстрее. Веки Рендидли дрогнули, но не открылись. При ближайшем рассмотрении самого себя изнутри, он был почти уверен, что энергия внутри него распространялась очень медленно. Он чувствовал ее пульсацию во время вчерашней тренировки, но не знал, что с этим делать. Если эфир действительно находился в нем по вине системы, если навыки и характеристики происходят от эфира, тогда увеличение количества эфира в его теле означает, что он стал сильнее. Но в то же время не было ощущения правильности его суждений. Рендидли сделал все возможное, чтобы следовать за этими тонкими нитями шелковой энергии вглубь к ядру. В связи с тем, что эфир лился в нем подобно обычной воде, Рендидли попытался добраться к его источнику. Переступая через себя, он следовал за ним. Рендидли почувствовал, как в его горле вспыхнули огненные руны и сразу же остыли до смертельной стужи. Его сердце забилось быстрее. Он был уверен, что это знак того, что он движется в правильном направлении, но это небольшое возбуждение сорвало его концентрацию, и все развалилось. Вздохнув, Рендидли покачал головой. Ему не нужно спешить. Одно лишь это уже было каким-никаким шагом к разгадке. Как только он нашел источник эфира внутри себя, если бы он мог повлиять на него, если бы он мог значительно повысить скорость, с которой он набирал силу. Улыбаясь, Рендидли встал и направился к миссис Гамильтон, которая подзывала его к очень странной на вид штуковине. Глава 114. Очевидно, что существуют более тяжелые вариации предыдущих упражнений, начала говорить миссис Гамильтон. Но сегодня мы собираемся охватить и проверить последние две тренировки, которые мы разработали на текущее время, а уже потом обращаться к тем областям, которые, как считаю, могут быть улучшенными. Первое упражнение будет сосредотачиваться на точности атаки и физической подготовке. А Лира не присоединится к нам? Спросил Рендидли, оглядываясь вокруг. У нее есть собственные упражнения и тренировки, ответила миссис Гамильтон со сладкой улыбкой на лице. Хотя она и дух деревни, но она не потеряла доступ к своим навыкам и характеристикам. Собственно, учитывая этот факт и то, что все выжившие, которых мы отыскали в Тертлтауне, были ничтожно слабы, то вполне разумно ей повышать свою силу по максимуму. Только так она сможет выжить. Тихо хмыкнув про себя, Рендидли последовал за миссис Гамильтон к новым двум странным пристройкам, что теперь украшали природный ландшафт. Первая из них напоминала Рендидли совокупность приличного количества металлических конструкций, которые они ранее использовали для тренировки зрения и точности атак. Но с этой штуки свисало множество различных размеров колец, а не деревянных дисков. Другая тренировочная площадка представляла собой серию деревянных столбов, что отличались друг от друга лишь своей высотой. Казалось, они были поделены на сегменты, а с их боков торчали небольшие кусочки дерева. Рендидли потешала миссис Гамильтон, что считала, что Лире нужно больше помощи в ее выживании. Из всех людей, оказавшихся на пути Рендидли, Лира была единственной, посмотрев на кого, он почувствовал, что она не будет подвергаться настоящей опасности. Даже когда он увидел ее в первый раз, в ту их необыкновенную встречу в ней уже было что-то исключительно рациональное. Много людей придавали большое значение всему сказанному ею и никогда не смотрели, что она делала, и как именно она это делала. Она научилась управлять маной, она самостоятельно отточила свои навыки и смогла совладать с птицами из маны, которые с легкостью вонзались в огрубелую плоть монстров, словно это был обыкновенный бумажный лист. Она научилась телепортироваться. Она имела достаточные познания в этом, чтобы попытаться научить других тому же, хоть это и плохо сработало с Рендидли. Более того, Лира выследила Кимлата и нанесла ему удар, когда он находился в наиболее слабом состоянии, вследствие чего она узурпировала деревенского духа от него и Нила. Хоть Рендидли был примерно таким же сильным, насколько ему позволяли его тренировки и затраченное на них время, но это были не те подвиги, которые он мог бы совершить. Они шли абсолютно разными путями. У нее мистический и в то же время удивительный, и у него. Он злобно усмехнулся. Ну что ж, он открывает собственный путь день за днем. Он не мог не желать заполучить хоть крупицу ее гениальности, чтобы суметь свободно пользоваться эфиром. Мы начнем с физической подготовки и точности атаки. Для начала просто стань в центре и пронзи своим копьем висячие обручи по порядку. Пользуйся этим копьем. Она указала рукой на уродливую черную палку на земле. Прежде чем взять это в руки, у Рендидли промелькнула мысль, что Шал на силу признал эту вещь достойной такого гордого имени, как копье. Шаг вперед, шаг назад, сменить руки. Скорость не имеет значения, лишь бы она была одинаковой. Это должно стать неким подобием марафона. Ты должен закончить без единой минуты отдыха, иначе придется начинать сначала. Приступай, как только будешь готов. Мы не подождем миссис Гамильтон или Сэма, хмурясь, спросила Регина. Тут сидели только Регина, Даниэль, Донни, Глендилл и Клариса. Деклан и Дозер отсутствовали в связи с их работой, а Птолемей позволил Клариссе с нескрываемым облегчением заменить его в этом совете. У иммигрантов из Фрэнксберга еще не было своего представителя, хоть, по мнению Регины, они быстро вольются в уже сформированные группы и таким образом будут представлены. Именно потому отсутствие миссис Гамильтон стало проблемой. Без нее никто не представлял БКП, если они выступят с протестом. Но Регина лишь печально покачала головой. Нет нужды торопить события. Было бы лучше, если миссис Гамильтон назначила кого-то второго, кто бы представлял и справлялся со всеми проблемами в ее отсутствии. Глендиль прикрыл глаза, а потом заговорил. Миссис Гамильтон по-прежнему с Гастхаундом и Лирой с начатым ею обучением. Сэм на текущий момент испытывает или мучает производственно направленных лиц из Фрэнксберга. О таком трудно говорить. Регина махнула на это рукой и уступила. Даниэль выпрямил стос бумаг и начал свою речь. Согласно рекомендациям совета, к этому моменту от главным образом использовались для улучшения наших магазинов и создания защитных построек. Также мы расширили сферу влияния Даннитауна, которая предотвращает появление монстров в пределах городского периметра. Вдобавок к этому, предложение миссис Гамильтон об увеличении возможных к использованию территорий с повышенной энергией оказалось отличной идеей. При использовании таких территорий для фермерства их урожайность выросла на 20%, и появились некоторые посевы с признаками интересных мутаций. На текущий момент все эти цели были достигнуты, и у нас меньше дел, требующих неотложного краткосрочного вмешательства. И все же после всего этого имеется в запасе немалое количество от... Клариса зевнула. У Регины дернулся глаз. Бывшая библиотекарша теперь на самом деле играла свою роль ленивой ведьмы. Не то чтобы это ей вредило, но все же, если бы она могла проявить хоть немного больше уважения. Увидев, что его никто так и не прервал, Даниэль выпятил свою грудь и, наконец, перешел к главному. По этой причине я считаю, что сейчас хорошая возможность вложить от в два новых здания, гильдия авантюристов и пакет связи. А, разве ты не хотел накопить очков для собора? С интересом спросил Донни. Даниэль на мгновение опешил, но потом согласился. Да, хотел, но стоимость собора продолжает возрастать. В настоящее время она составляет около 15 тысяч от. Кажется, это связано с количеством кластеров, которые есть в деревне. Мало того, что это само по себе огромная сумма от, но скажу вам такое, мы никогда не имели такого количества очков, потому я считаю, что лучше всего вложиться в эти два здания, даже при том, что мы не знаем, что эти здания делают, невозмутимо сказала Регина. Даниэль застил, но после тоже кивнул. Регина знала, что Глендиль будет голосовать, как и она, а Клариса поддерживала строительство обоих зданий, потому все свелось к тому, чего захочет Донни. Еще раз Регина выразила сожаление из-за способа, каким проходил совет. Им была нужна более сложная и навороченная система. Также было похоже, каждый за столом понимал этот факт, поэтому все и молчали, пока Донни смотрел на свои руки. На его груди взблескивал новенький нагрудник, сделанный Сэмом с вырезанной на нем необычной руной. Сэм выбросил его, в душах называя бракованным металлоломом, но в то же время это было лучшей вещью, чем кто-либо из них имел, потому Донни и заявил свои права на эту вещицу. По правде говоря, этот нагрудник также имел некое устрашающее свойство. В этой вырезанной на нем руне была вложена такая свирепость, что чем дольше смотреть на нее, тем больше будет казаться, что она аж дрожит от неистовой свирепости. Покачав головой, Регина отвернулась. Донни слегка кашлянул. «Давайте на пока что построим одно из этих зданий. Я думаю, нам следует поднять сложность обоих наших подземелий. Слабейшие Даур 8, а второе Даур 23. А также я хочу третье подземелье, которое мы будем все время держать на Ур 5. Оно для того, чтобы БКП могли как-то тренироваться против настоящих монстров. Оно особенно нужно в том случае, если границы города будут расширяться. Даниэль, что же нам взять?» Прошли недолгие размышления, в течение которых он подумывал указать, что БКП не могут войти в подземелье, П-5, П.П., вспомните Гастхаунда, но на этом этапе не будет хорошей идеи заострять внимание на этом. «Гильдию авантюристов», — ответил Даниэль. Кларисса быстро кивнула, а ее глаза так и сияли в возбуждении. Тяжело вздохнув, Регина беспомощно махнула на все рукой. Она встала, и заседание в основном подошло к концу. В конце концов, ее корпус докторов и медсестер было нужно вытренировать в более физически здоровых людей. Большей частью лечения, которое они предоставляли, было исцеление, а для него есть необходимость находиться возле раненого. Потому сам врач должен быть достаточно способным, чтобы находиться на передовой. Вот почему она неохотно, но все же приняла отсутствие миссис Гамильтон. Если она сможет отыскать эффективные методы обучения. Но к ее удивлению, послышался голос Глинделя. «Подождите. Прежде чем уходить, есть еще одно дело». Остальные развернулись и посмотрели на него. «Я не знаю, когда это случилось, но где-то прошлой ночью Крейг покинул территорию медиков. Он исчез из Даннитауна», пожав плечами, сказал Глендель. Рэндидли потащил себя к бочке воды, которую подготовила миссис Гамильтон, и полностью окунув голову в воду, начал опустошать ее словно какой-то насос. Вероятно, он выпил залпом около 10% за раз, после чего вполне удовлетворенный выпрямился и вытер рот рукой. Миссис Гамильтон была чистой воды дьяволом. По крайней мере, он так прозвал ее про себя. А испытывая на себе ее пронзительный взгляд и видя ее лучезарную улыбку, он еще раз убеждался в своих суждениях. Копье, которое она выдала ему для первой тренировки, было настолько тяжеленное, как и тот богом проклятый жилет. Оно быстро вызвало жжение в его ладонях. Но он понимал, что она в действительности вынудит его начать сначала, если он приостановится. Поэтому когда он с трудом закончил упражнение, то никак не мог отдышаться. На это она лишь покачала головой и произнесла слова, которые повергли Рэндидли в глубокий шок. «Разве ты не слишком слаб?» Весь смысл был в том, чтобы пронзить копьем кольца без их касания. «Так ты должен был выработать у себя контроль. Ну, я так и предполагала для твоей первой попытки». Поэтому они перешли к следующему упражнению, которое подразумевало, чтобы Рэндидли бегал вокруг этих необычных, подобных лесу столбов и ударял по торчащим на их боках колышкам в определенном порядке и под определенным углом. После наблюдения он заметил, что на каждом колышке было по 6 букв, которые были расположены равномерно на их поверхности. В большинстве случаев Рэндидли оказывался между 3 или 4 столбами и 9 колышками, по 3 на каждый столб, что указывали в разных направлениях. Это в свою очередь означало, что у него был доступ к 54 буквам, к которым можно коснуться в любой момент. Вся идея тренировки заключалась в том, что миссис Гамильтон произносит слово, а Рэндидли должен произнести это слово, ударяя по буквам в нужном порядке. К его сожалению, много букв совпадали, а уникальные буквы размещались только на 1 или 2 колышкам среди 20 или около того столбов среди 180 или около того деревяшек. Было разрешено нажать на букву и сделать один шаг, чтобы оказаться достаточно близко к необходимой ему следующей букве. Иногда это заставляло его работу ног находиться на пределе своих возможностей, что принуждало Рэндидли подключать свое воображение, чтобы переместиться в нужное для удара место за единый шаг. А другой проблемой было то, что от толчков воздуха, вызванного его рывками, или импульсов его касаний, все вокруг пребывало в непрерывном вращении. Поэтому он не только был вынужден насмотреть все и попытаться запомнить расположение букв, но и все время отслеживать, куда они переместились. Но и это все еще оставалось в пределах возможного. Затем же миссис Гамильтон начала давать такие слова, что коснись он первых 3 букв, то станет невозможным оказаться на другом конце игрового поля, чтобы прикоснуться к дубль В, и тут Рэндидли нерешительно замер на месте. «Это невозможно», — напрямик ответил он. «Ты просто не пользуешься своей головой должным образом», — усмехнулась миссис Гамильтон. «Почему ты коснулся первой буквы Е лишь потому, что она была у тебя перед глазами? Если бы ты хорошенько подумал, то понял бы, что если ты двинешься в том направлении, то не сможешь достичь дубль В». Рэндидли обдал ее долгим задумчивым взглядом. Он заметил в ней кое-что странное с тех пор, как она получила навык души. Это было безумие. По правде говоря, никто никогда не понимал, сколько работы переделала миссис Гамильтон на самом деле, занимаясь всей организацией и обеспечением БКП. Но это, в чем он ни капли не сомневался, требовало 7 пядей на лбу и экстраординарного взора, чтобы подмечать мельчайшие подробности, а теперь же с бонусами, предоставленными ей навыком души. Ее уровень понимания и планирования несколько пугал его. Его глаза метались по всем сторонам, и он пытался снова, снова и снова. Когда он все же закончил, уже наступил поздний вечер. Лишь тогда миссис Гамильтон посчитала его успехи едва приемлемыми. Потягиваясь, Рэндидли достал немного пищи со своего пространственного кольца и укусил пару раз, быстро пережевывая ее. Даже при том, что у людей теперь намного увеличена выносливость, один эфир сделал так много в плане поддержки. И все же у людей с навыками и характеристиками медленно развилась большая потребность в пище. Сам Рэндидли потреблял в день около 18 килограмм. К счастью, выращивание росомах и фермерство развивались в Даннитауне взрывными темпами, в противном случае он даже не смог бы предугадать, сколько людей город смог бы прокормить. Когда он утолил свой голод, то повернулся к миссис Гамильтон и спросил: «И что там дальше? Спокойные размышления или практика заклинаний? Мне нужно некоторое время, чтобы все обдумать, и я хочу проверить, как там дела у Лиры. Я вернусь на обед с твоим планом тренировок на следующую неделю. Удачи!» Рэндидли оторопело смотрел, как она покинула место с их тренировочными приспособлениями. В это же время он спокойно варил зелья, призывал стаи мора, создавал стены шипов и волны копящихся корней, стрелял опаляющими снарядами и выпускал круги пламени. А еще он смог ощутить небольшое усиление заклинания, когда вливал в него чуть больше нужного маны. Но сейчас Рэндидли не сильно напрягался с этим. Вместо этого он прислушался к себе и определял затраты маны, небольшие различия в способах, какими она вытекала из него в зависимости от используемого заклинания. В настоящее время это были лишь смутные ощущения, но Рэндидли твердо верил, что, улучшив свое восприятие маны, он приблизится к необычной силе Лиры, то есть сможет свободно манипулировать маной и ее контролировать. После того, как он повторил несколько раз свой цикл заклинаний, он начал медитировать, активируя при этом агонию. Ужасно раздражающая, разъедающая изнутри боль стала для него целым миром, но к этому моменту он привык ее использовать, а его очень могущественная сила воли позволяла пренебречь этой болью. Вместо этого боль стала для него неким способом изоляции, что убирало все влияния внешнего мира. Звуки ветра и тепло солнца на его коже постепенно померкли, оставляя после себя лишь острое, как бритва, внимание и сосредоточение. Углубленный в себя, Рэндидли сосредоточил свое внимание на едином участке тела. Это было то место, где навык души вращался вокруг самого себя. Самим его существованием было доказано, что эфир возможно взять под контроль, или хотя бы суметь направлять его в нужные места тела. Даже в эти мгновения вокруг ядра эфира кружилась загнивающая зеленая энергия и напротив нее ярко-оранжевая энергия. Эти две составляющие не останавливались ни на миг, сжигая друг друга в ничто. Когда он попытался сдвинуть эфир, к нему бросились эти штуковины. То, чего он так хотел избежать, это уберечь навык души от распада, что привело бы к очень печальным последствиям. В тот момент у него перед глазами находилось устойчивое изображение сосредоточенного в ядро эфира и двух на грани балансирующих вокруг него сил. Из его опыта пользования системой, если логически порассуждать, обе из них были по-своему важны. Система отвечает на ваши желания. На более сильное желание система также отреагирует более мощно. Система ограничивается лишь вашей точкой зрения. По вашему поведению сама система в какой-то мере меняется. В таком результате с навыком души был некий смысл, что могущественный и логически обоснованный образ в результате привел к тому, что он имеет. Поскольку он использовал эфир, чтобы изменить свой навык души, то почему бы не провести пару экспериментов в этой области снова, еще больше оптимизировать навык души? Вероятно, он не сможет осуществить это мгновенно, но пока он работал над агонией и медитацией, это было хорошим вариантом, чтобы занять свои мысли. В нынешнее время у него не было никаких идей, как и что делать, но Рэндидли был уверен, что это связано с тем, что у него нет устойчивого желаемого образа, а он сам не знал, чего же он хочет добиться. И сидя таким образом, он наблюдал за вращающимися внутри себя энергиями. Рэндидли попытался представить в мысленном образе, что происходит в самом цикле. Сперва он попытался обратиться к одной из энергий, но затем, когда попытался сдвинуть их в кучу, они разрушились, словно карточный домик. Вероятно, так же было бы и с навыком души, если бы он позволил им встретиться друг с другом. Совсем не то. Если он собирается построить верный эскиз, Ему нужно управляться с ними одновременно. Своим мысленным взором Рэндидли видел небольшую скалистую прерию. Что такое гниль? Что такое пепел? Он наблюдал за растущей на прерии травой, а потом пришла гниль, медленно пожирая всю траву, что оставляло после себя бесформенную субстанцию, которой гниль питалась и на ней росла. Затем возникло жжение, пожирающее даже больше, чем могла охватить гниль. Оно сжигало всю имеющуюся биомассу, оставляя после себя пустую землю. Немного времени ничего не происходило, то затем появившаяся из почвы трава начала выбиваться из нее и расти, а цикл повторился вновь. Зеленая трава, когда стала вдоволь травы, гниль быстро распространялась, разрастаясь в большую и разрушительную сущность. Затем, когда прерия была почти полностью покрыта гнилью, пришел огонь и сжег ее всю, вновь оставив голую прерию. Лишь в таком случае сможет прорасти трава. Энергии кружились и кружились, равномерно и устойчиво, никогда не сближаясь, все время оставаясь на своих орбитах. Рэндидли с восторгом наблюдал за происходящими перед его глазами событиями. Глава 115. Сэм выругался и ударил кулаком, оставив вмятину на металлической поверхности рабочего стола. Отложив в сторону неудачную гравировку, он задумчиво посмотрел на свои руки. Было слишком сложно выполнять гравировку с такими запасами маны, как у него. Ему не хватало маны на нее, из-за чего, когда его запасы маны подходили к концу, гравировка ухудшалась в качестве. Сэм даже не стал заканчивать текущий образец, зная, что эта попытка будет хуже предыдущей, которую язык не поворачивался назвать хотя бы средней. Самое неприятное заключалось в том, что большая часть его утра была потрачена на вправление мозгов новым ремесленникам. Они не воспринимали систему достаточно серьезно. Они думали, что появление монстров – это единственное, привнесенное системой изменение. А если вам было нужно снаряжение, то просто приложите усилия и создайте его. Но все было не так просто. По какой-то причине были определенные действия, распознаваемые системой. Их вы должны были заметить и научиться использовать в своих интересах. К примеру, однажды Сэм обнаружил, что серии ударов влияют на качество производимого предмета. Если вы делали 11 ударов, после чего сделали перерыв, а затем совершили еще 11 ударов за весь процесс сковки, то это могло обернуться дополнительным очком характеристик для этого предмета. А если же вы работаете, как обычно, то не получите такого бонуса. Подобным образом, охлаждение раскаленного оружия в чистой родниковой воде улучшает его качество, в сравнении с оружием, что было погружено в грязную воду, а затем очищено. Не было научного обоснования тому, чтобы подобные действия имели фактическое, качественное влияние на процесс сковки. Но они были признаваемыми системой символическими жестами. С самого начала перед появлением системы были суеверные люди, на которых все смотрели свысока. Но теперь, по крайней мере в ремесленном корпусе, на такие маленькие ритуалы смотрели с благоговением и гордились ими. Только с их тщательным соблюдением могло быть создано изделие самого высокого качества. Регина давно озадачилась вопросом, как этот эффект повлияет на менталитет ремесленников, но Сэм просто пожал плечами. Это было куда менее важно, чем создание качественного оружия и доспехов. Сэма гораздо сильнее волновало то, какими могут быть эти ритуалы. Пока что они были простыми, пустяковыми, но по мере того, как они становились все сложнее, было возможно, что они станут частью мастерства. Конечно, это была только небольшая излюбленная теория Сэма, у которого не было достаточно времени, чтобы проверить ее. Но после короткого разговора с Клариссой у него появилась небольшая надежда. Казалось, она считала совершенно очевидным, что такие вещи должны произойти. А затем она приступила к тренировке, используя определенные движения рук или заклинания вместе с ее навыками. Чтобы удостовериться в том, что этот день не был полностью потрачен впустую, Сэм немного задумался о том, чтобы поработать над формовкой костей, но отбросил эту идею. Его настроение было слишком изменчивым. Он действительно нуждался в... Он моргнул, затем нахмурился и улыбнулся. Ему не обязательно было делать это, но если бы он это сделал... Если Рэндидли потратит время на изучение гравировки, радостно потирая руки, Сэм выбежал из кузницы, направившись на север от Даннитауна в поисках своего нового, не знающего об этом, ученика. Время пролетело быстро, но Рэндидли не заметил это, в его внимании был лишь постоянный цикл гнили и пепла. Чем больше он об этом думал, тем сильнее подозревал, что чего-то не хватает. Цикл продолжался, а у Рэндидли в груди росло странное чувство. Если он найдет источник и подтолкнет его, он не знал, сколько времени прошло. Может быть минута, а может целый год. Время смешалось и растянулось. Выросла трава, ее сожгли пришедшие гниль с пеплом. После чего какое-то время ничего не было. Тогда трава выросла вновь. В его груди росло и становилось все сильнее и сильнее чувство, будто что-то не так. Пока, моргнув, Рэндидли посмотрел в небо. Что-то толкнуло его в спину, выбив из транса. Он выпрямился, но затем отступил, удивленный слабостью в конечностях. Вздрогнув, он вскочил на ноги. Перед ним стояла Лира, сложив руки перед собой и сомкнув губы в тонкую линию. «Не делай так снова», — сказала она хладнокровно. «Если ты оставишь агонию, пока находишься в таком состоянии, твоя регенерация чудовищна, но даже ее не хватит. Ты хоть представляешь, как бы глупо это выглядело, если бы ты умер лишь потому, что забыл, что оставил включенным умение, которое сжигает твое здоровье? Чертов тупица!» Рэндидли открыл было рот, чтобы что-то сказать, но сразу закрыл его. Он заметил беспокойство в глазах Лиры и почувствовал себя довольно глупо, ведь он забыл о своем же навыке. Даже сейчас он чувствовал, как его сила течет обратно в его конечности. Это была почти ностальгическая слабость, которую он не ощущал очень и очень давно. Он не чувствовал себя так с того первого дня, когда мир изменился, и он был небрежно отброшен в сторону бараном, что мгновенно опустил его здоровье практически до нуля. Но он извлек из той ситуации пользу в виде двух навыков, железной кожи и медитации, которые были неоценимы на ранней стадии его выживания в этом, измененном системой, мире. Из-за этого он всегда будет благодарить ту баранью задницу. Рэндидли непроизвольно усмехнулся, поднося зелье здоровья к губам. «Тебе это кажется забавным?» Лира сердито нахмурилась. «Хорошо, черт тебя. Пошли и найдем миссис Гамильтон. У нее есть план тренировок. Посмотрим, как ты будешь тогда смеяться». Несколько минут спустя Рэндидли нахмурился, глядя на график обучения, данный ему миссис Гамильтон. «Какие-то проблемы?» — ласково спросила она. «Нет, полагаю, нет». Рэндидли медленно покачал головой. Первые два дня из графика продолжали то, что они делали до сих пор. Это было трудно, но не чересчур. После этого каждый день ему придется сталкиваться с новыми трудностями, что по окончанию двух недель раскроет, по мнению миссис Гамильтон, его полный потенциал. Трудности заключались в том, что Рэндидли не видел уведомления и не мог использовать ОП в это время. Таким образом, он будет развиваться исключительно с помощью своих навыков и психической выносливости. Возможно, первое увеличение не было сложным, но второе, а затем третье увеличение сложности вплоть до 12-го. «Нет», — снова сказал Рэндидли, но на этот раз гораздо увереннее. Он решил идти по этому пути, чтобы посмотреть, куда он приведет его. Теперь не было смысла беспокоиться об этом. «Нет проблем», — вновь сказал он. «Кхем». Обернувшись, Рэндидли и миссис Гамильтон увидели покрытого пылью Сэма, стоящего перед ними. Не дожидаясь какой-либо реакции, он вырвал бумагу из рук Рэндидли, а затем какое-то время изучал ее, почесывая подбородок. «Хаэм, много физических и умственных нагрузок», — бормотал Сэм, подняв глаза на Рэндидли. «Это, может быть, невозможно, ну, если бы у тебя было хобби. Вы пришли к правильному человеку», — кивнув с серьезным выражением на лице, Сэм вернул бумагу. «Кажется, я знаю, как помочь. Никто к тебе не приходил», — выразила свое мнение миссис Гамильтон, но, похоже, Сэм не слушал ее. «Это не лучшее время для этого, но мы возвращаемся к путям. Ты можешь поработать в моем магазине и немного развеяться. Не стоит благодарности, но мы могли бы начать прямо сейчас». С этим Сэм потащил Рэндидли, оставив позади хихикающую миссис Гамильтон. «Увидимся завтра утром», — сказала она, мягко махая вслед быстро удаляющимся фигурам. Пока их сопровождали через странную чужую деревню, Алана подметила несколько вещей. Деревня состояла из трех группировок, среди которых две основные были людьми-кроликами и людьми-черепахами. Они немного поболтали и, как заметили по пути до дома деревенского духа, группы людей состояли чаще всего только из одного видов, а из обоих встречались редко. А их физиологические различия, казалось, были в центре внимания группы Даннитауна. Третья группа была, как подумала Алана, молодежью деревни, но их одинаковая форма, сморщенность и гладкая серая кожа были слишком странными. Они не казались ни кроликами, ни черепахами, и Алана была сильно озадачена их присутствием. Наконец, прибыв, они были отправлены в большое здание. Там был круг скамеек, где сидело несколько пожилых людей. В центре сидел большая рыжая крольчиха и черепаха с длинной бородой. Крольчиха сердилась, а черепаха поглаживала бородку. «Бабушка, как вы и просили, я вернулся после установления контакта», — начал был Рейзор, но был быстро прерван. «Идиот, почему, черт возьми, ты так долго задерживался?» — отрезала пожилая крольчиха, ударив кулаком по столу. Глаза Аланы слегка прищурились. Мало того, что ее удар кулаком был достаточно сильным, чтобы создать волну ударной силы, так этот стол лишь едва дрогнул. Это была зачарованная древесина. Просто, смутившись, Рейзор неловко пожал плечами. Я не знал, с кем говорить. Казалось, что тамошние люди даже не заметили открывшийся портал. «Ммм, как бы там ни было, твоя грудь, молодой быстроногий», — заговорила черепаха. «Что это за раны?» «Я ранен», — руки Рейзора сжались в кулаки. «Только потому, что...» Но в этот раз Рейзор был прерван его сестрой, чья рука сжала его плечо. В комнате стало очень тихо. «Закончите ваше предложение», — тон пожилой крольчихи был холодным. Ее взгляд скользнул в сторону пожилой черепахи, которая с явной озабоченностью смотрела на Рейзора. «Должно быть, это и есть бабушка», — подумала Алана. Она пробежалась глазами вокруг, увидев стоящих вокруг в броне кроликов и черепах. Без помощи их хозяев покинуть это место было бы нелегко. По какой-то причине казалось, что другая крольчиха мешала Рейзору сказать правду. «Я ранен», — сказал он, глядя вниз, — «лишь потому, что упал с холма». «Это правда», — взгляд крольчихи переключился на Алану. «Итак, странные путешественники, расскажите нам, как вы могли позволить моему внуку так упасть? Опасно спуститься с холма, но что еще более важно, с чем вы пришли ко мне?» «С подарком, конечно же». Алана, Диван и Рейзор одновременно моргнули, когда лежащая без сознания на руках Дивана Киерсти проснулась. «Мы собираемся выйти наружу, ведь», — добавила Алана, — «чтобы расти, растениям нужен солнечный свет». «Нет, не то чтобы это было совсем просто, но не так уж и сложно». «Думаешь, ты справишься?» — спросил Сэм, почесывая голову. Рэндидли удивленно посмотрел на покрытую сетью рун иглу в своей руке и медленно кивнул. «Да, полагаю, так и есть». Когда Рэндидли держал иглу, его обычно непокорная мана дрожала. Изначально он сильно сомневался в том, сможет ли изучить это умение, особенно без уведомлений. Это дополнительная подсказка, это вспышка знаний, таково было то, на что он полагался, чтобы научиться навыкам. Но он предположил, что даже без уведомлений он все еще набирает опыт, поэтому для него не было никакой разницы. Вторая проблема, с которой Рэндидли ожидал столкнуться, это передача маны. Он никогда не мог свободно управлять своей маной, но игла была буквально иглой, что, проткнув этот непроницаемый пузырь вокруг его маны, позволило его мане свободно течь по иголке к ее кончику. Конечно же, он ничего не мог сделать с ней. В основном он контролировал только количество маны, которое стекало по иголке, чтобы гравировать на поверхности предмета, но даже это было довольно неустойчивым. Но так было до текущего момента. Это послужило подтверждением его теории и догадок. Дело не в том, что манипулировать маной было невозможно, а в том, что его метод в настоящее время недостаточно изощрен. И снова Рэндидли не смог не восхититься достижениями Лиры. Но сейчас он, нахмурив лоб, сосредоточился на железном щите перед собой, сфокусировавшись на безупречном высекании руны медведя. На самом деле, это было, в некотором роде, волнительным занятием. Хотя он и уставал от всех своих тренировок, а буквы на колышках бесконечно расстраивали его, ничто не требовало такого постоянного внимания. В то же время было приятно забыться. Рэндидли подумал, что это может стать его приятным хобби. Глава 116. Следующий день пролетел как одно мгновение. Когда его не высмеивал Сэм за неумение управлять маной, Рэндидли выполнял одну из испытательных программ миссис Гамильтон, или уклонялся от созданных Лирой птиц маны, что становилось с каждым разом все более трудной задачей. Между этими упражнениями Рэндидли съедал столько, сколько мог в себя запихнуть, и опустошал запас маны, бросаясь то тем, то другим заклинанием. При этом он вкладывал в них дополнительную ману, чем повышал эффективность заклинаний. Он твердо верил, что постепенно станет более опытным в этом, но пока по его результатам было трудно сказать что-либо. Также случалось, что Рэндидли упражнялся в отдельных шагах роботы ног фантомного копья, основательно осваивая каждое движение. Лишь благодаря многократному повторению расстояния, на которые он мог переместиться тем или иным шагом, глубоко откладывались в его подсознании, и он взаправду шагал по пути к совершенному овладению своими навыками и телом. Также часть дня Рэндидли отделил на отрабатывание приемов копья и других связанных навыков. Он подумывал попытаться улучшить эффективность навыка «Пепельное копье» и, возможно, изучить следующие ката, но тут Рэндидли не знал, с чего нужно начинать. Он вспомнил, что-то движение копья было создано за счет стойкого мысленного представления Рэндидли. Этот образ возник вследствие учения и философии Шала о копье, и на него повлияли собственные представления Рэндидли о силе, присущей пеплу. Переплетясь между собой, они сформировали могущественное пронзающее умение. Чтобы разработать еще одно такое движение, ему бы не помешало иметь больше новых идей и образов. Вместо этого лучше поставить упор на улучшение его текущих навыков, что, как Рэндидли надеялся, случится естественным образом за время его тренировок. Хотелось бы надеяться, что идеи касательно копья придут сами по себе, а моменты его медитации, когда он усаживался и наблюдал за циклом своего навыка души внутри себя, давали ему больше понимания о сущности пепла. В какой-то момент он сможет совместить копье и пепел, по крайней мере, он себя убеждал так, но это случится не скоро. Вместо пустых и бессмысленных размышлений, Рэндидли продолжил упражнение. В отличие от обучения под надзором Шала, теперь не было постоянной угрозы его жизни, но в каком-то смысле это лишь осложняло положение. Были моменты, когда Рэндидли терял уверенность от изнурительных тренировок миссис Гамильтон, хотел все бросить и расслабиться. Неужто ему на самом деле нужно заходить настолько далеко? Неужели нельзя добиться того же результата обычным повышением характеристик? Наверное, миссис Гамильтон тоже думала что-то такое. Сначала и Рэндидли думал так, но когда он понял, насколько увеличится сложность за следующие две недели, после одного упражнения, где Рэндидли пришлось уклоняться от птицманы, он взглянул на Лиру, сидящую на земле. Его глаза распахнулись от удивления, как только он увидел, что она мрачно смотрит на него, вытирая ручеек крови, что вытекал из ее носа. После она беззвучно встала и ушла прочь. По-видимому, он заметил, что птицы движутся по все причудливым траекториям, что усложняло уклонение от них. И он заметил, что на середине упражнения, когда у него кончались варианты успешного уклонения, ему становилось легче. По его предположению, это происходило потому, что его познания о шагах начали приносить положительные результаты. Безусловно, так все и было. Но если же это происходило потому, что не только он выжимает из себя все соки, если Лира также яростно старается изо всех сил вырасти сильнее, Рэндидли невольно задумался, тогда все сходится. Он не просто так мчался по своему пути, чтобы увидеть его конец, но также потому, что в мире есть другие люди, которые изо всех сил открывают собственные пути. Недостаточно быть просто сильным, также нужно быть сильнее, чем люди, которые намереваются причинить вам какой-либо вред. Это, вслух произнес Рэндидли, наблюдая, как Лира скрывается вдали. Он говорил тихо, чтобы она не смогла его услышать. Этого недостаточно, мне нужно больше. Вместо отдыха Рэндидли подобрал копье и продолжил упражняться, пока до следующей тренировки оставалось время. Даниэль зевнул, приподнимаясь с кровати, и хоть сон больше не был необходимым для него, он просто наслаждался этим временем отдыха. Поэтому каждый день на закате он ложился поспать на 3 часа, чтобы очистить голову и поваляться на кровати и подушках, которые он припрятал для себя. Отложив в бок гору документов, что были о торговом конвое Даннитауна, который отправлялся на юг в ближайшие несколько дней, Даниэль неторопливым шагом пошел к двери, почесывая задницу. В конце концов, факт того, что человек у двери не кричал, означал, что это не тот, кто смог бы угрожать ему. Но в то же время тот факт, что они посмели подойти к двери, был как-то. Даниэль распахнул дверь и увидел за ними лишь, стоящую в темноте, женщину. Ее глаза сверкали странным сиянием. У стоящего в сторонке кластера, что охранял Даниэля ночью, тряслись коленки. Про себя Даниэль подметил, что нужно бы найти кого-то среди БКП и начать тренировать его, как своего телохранителя на полный рабочий день, потому как этого паренька назначили ему абсолютно случайно, и он был довольно напуган этой. Женщина повернулась к нему лицом полным гнева. Даниэль ляхнул про себя. «Где?» – прорычала женщина, хватая Даниэля за воротник и поднимая над землей. «Мои дети!» – тяжело дыша, Рэндидли валялся на земле, переосмысливая дневную тренировку. Было жестко, даже покруче, чем просто жестко. Он был способен ощутить нарастающую боль воспаленных мышц, которых он уже какое-то время вообще не чувствовал. Ни разу со времен прихода системы в этот мир, ни при каких обстоятельствах, даже при шале, он не доходил до предела своих физических возможностей в такой мире. Отчасти это было из-за подхода к тренировкам. Как был шал, он продолжал сколько мог, пока нокаутирующий удар копья шала не оставлял его без сознания, что давало хоть какую-то возможность отдохнуть. Здесь же он продолжал выполнять непосильные упражнения, лишь с небольшими перерывами между ними. Снова и снова его внимание и терпение поддавались жестокой проверке, и к нему частенько приходил соблазн сдаться, лишь бы немного передохнуть. Но едва заметная на лице миссис Гамильтон улыбка мотивировала его двигаться дальше. Сморщенное лицо Лиры, когда она пыталась поймать его своими птицами, мотивировало его двигаться дальше. Воспоминания о той группе классеров Даннитауна, что были избиты до крови, но все еще хотели сражаться с ним до самой смерти, мотивировало его двигаться дальше. Это был его путь. И даже если он оказался таким трудным, Рэн Дидли ни при каких условиях не согласится остановиться на достигнутом. Ни ради прекращения боли, ни ради отдыха, ни даже ради суда системы. Именно так он желал прожить свою жизнь. Хмурясь, Рэн Дидли приподнялся с земли. Хоть он определенно совершенствует свои физические возможности, но это шло медленно. Он едва ли мог ощутить хоть какие-то различия в ощущениях и своей способности справляться с трудностями, когда тренировки изменились. Но, возможно, был другой выход из такого положения. Если он сможет создать броню с корней при помощи манипуляций корнями, Рэн Дидли от души рассмеялся, изумляясь такому варианту, но потом печально покачал головой. Несмотря на то, что его навыки поднялись на более высокий уровень, и его характеристика контроля многократно превышала среднемировое значение, но в мире Нексуса, вероятно, существуют еще более чудовищные маги. Может, когда-то он достигнет их уровня, но пока. Собрав свое внимание в кулак, Рэн Дидли излил свою магическую энергию в землю, где на нее ответили многочисленные корни. Они пульсировали, гнулись и медленно вылазили из земли. Наполняясь его волей, корни увеличились в 3 раза от своего первоначального размера. Затем Рэн Дидли придал им форму, постепенно сдвигая их друг к другу. Таким образом он сформировал руку. Эта рука сжалась в кулак и следом ослабила хватку. Рэн Дидли еще больше налег своей волей на корни, и возникла 2-я рука. Кряхтя, Рэн Дидли приложил еще больше усилий, чем вызвал длинное тонкое туловище, состоящее из переплетенных корней. После он поднял созданные руки на уровень груди, расщепил корни и создал 2 плеча. С его лба крупными каплями опадал, появившийся от напряжения, пот. Рэн Дидли вытянул корни немного дальше, и из земли проросло 2 новых корней. Они начали переплетаться и завиваться, но это происходило уже более медленно, чем при сознании рук. Вращаясь друг вокруг друга, они еще сильнее связывались и оплетали самих себя. Рэн Дидли дышал ровным темпом, боясь испортить это заклинание. Поддержание рук, торса, этого нового объекта из корней, и все это сразу. Не говоря уже о расходах маны, что были довольно немаленькими, его внимание было вынуждено разделиться между столькими разными формами, что он с натяжкой удерживал все их. Но наконец последняя спираль достигла высоты в 2 метра, и 2 руки потянулись вперед, вздымая корневое копье. Сверкнув глазами, Рэн Дидли смог ощутить связь между собой и этим странным корневым аватаром. И это было что-то большее, чем просто наполнение его маной. Поэтому он закрыл глаза и, сосредоточившись на нем, осознал, что аватар предоставляет ему горстку информации, небольшую долю тактильных ощущений окружающей среды. И хоть это ощущалось слабо, но Рэн Дидли смог ощутить корневое копье в своих руках. Тут же он схватил его. Затем он кольнул им вперед, подсознательно намереваясь повторить фантомный выпад. Копье незамедлительно рассекло воздух, но этот удар ощущался странновато неуклюжим. Нахмурив лицо, Рэн Дидли открыл глаза. Ни с того ни с сего напряжение от поддержки аватара ошеломило его, и корни начали деформироваться и отклоняться от заданной им желаемой формы. Хмыкнув, Рэн Дидли уничтожил их сопротивление, заставив корни вернуться в нужный образ, и выпил зелье. Чтобы все это поддерживать, необходимо больше маны. Далее он взял в руки свое меньшее тренировочное копье и вновь закрыл глаза. Корневой аватар схватил копье следом за ним, и у Рэн Дидли появилось крайне странное ощущение контроля над 2 телами сразу. Но в некотором смысле это не было чем-то сложным, ведь он хотел, чтобы они совершили одно и то же действие. Он активировал фантомный выпад. Его основное тело успешно выполнило выпад, что отдался в воздухе различимым звуком. И в то же время у корневого аватара все было крайне неумело. Но на этот раз Рендидли уловил причину, по которой возникало такое при использовании аватара. «Помощь системы, да», – пробормотал Рендидли про себя. Это были небольшие, но незначительные различия в стойке, положении рук и приложенной силе, которые для настоящего тела были заложены на подсознательном уровне, но не появлялись в аватаре. Или, возможно, они не могли появиться, потому что были использованы корни. Конечно, у Рендидли не должно быть каких-то инстинктов касательно такого рода занятия. Он никогда раньше не занимался с хоть чем-то отдаленно напоминающим копье. А после появления системы его обучение длилось очень недолгое время и было скорее бессистемным и необдуманным. Единственное разумное объяснение тому, что уровни навыков давали ему тренировочные костыли, которые и позволили ему преуспеть более легко. Очевидно, что и сейчас он многое мог улучшить в своей настоящей технике, но эти тренировочные костыли также были областью, которую возможно улучшить. Ведь он мог наблюдать их влияние в различиях между его обычным телом и движением корневого аватара. Рендидли не был уверен, действительно ли это поможет ему, но подавил эту мысль. Образ тоже важный, и конечно же он поможет. Он будет в более полной мере понимать действие навыка и повышать свой уровень мастерства и навыков, что в свою очередь, скорее всего, увеличит количество системной помощи, что даст ему еще больше областей, на которых можно сосредоточиться во время его обучения. Уголки рта Рендидли невольно свернулись в улыбку. Стоило ему отвлечься, как аватар начал разваливаться на кусочки. Он вздохнул и поскреб голову. Другим преимуществом такого обучения ночью было бы то, что между тем он будет упражняться и с манипуляцией корнями. Но такое крайне выматывает. Он на время возьмет перерыв, а после продолжит. Втихую посмеиваясь, Рендидли собрал свои вещи и потопал к Даннитауну. Это не будет обычный перерыв, ведь Сэм так настаивает на том, чтобы Рендидли продолжал изучать гравировку. Его владение маной не доходило даже до такой степени, чтобы он мог бы достаточно сносно контролировать ее течение в руну, но постепенно он приближался к этому моменту. И это был отличный опыт, хоть и лишь чуть менее утомительным в умственном плане, чем с корневым аватаром. Рендидли считал, что вскоре ему потребуется настоящее хобби, и лучше такое, что не будет отбирать так много времени. Ему нужно продолжать свои темпы обучения. Карин, мать Киерсти и Натана, волком смотрела на Регину и Даниэля. «Что ты имеешь в виду, говоря мне, что не знаешь?» Двое беспомощно обменялись взглядами и уже собирались ответить ей, как появился еще кто-то. «Карин, я возьму на себя ответственность за этот случай. После всех недавних волнений, я утратила счет дням. Это полностью вылетело у меня с головы», произнесла миссис Гамильтон и немного улыбнулась. За ее спиной стоял в полном составе отряд Деклана. Все они были одеты в мрачные одеяния из кожи и стали, в которую был втерт древесный уголь, чтобы скрыть ее отражающие свойства. Энни и несколько более или менее опытных лучников стояли за ними с серьезными лицами. «Что?» – спросил озадаченный Даниэль, но Карин оказалась более прямолинейной. «И что ты там забыла?» – настоятельным тоном спросила она. Улыбка миссис Гамильтон вновь приобрела явно ехидный вид, и будто расплылась на ее лице. «Что теперь у нас есть новые соседи?» Потребовалось пару секунд, чтобы смысл сказанного дошел до мозга Даниэля, но после он тотчас побледнел. Весь отряд быстро двигался, направляясь к порталу в их сестринскую деревню. Над местом перехода по воздуху пробегали ряби, но в остальном он казался целиком спокойным, будто тихая заводь. «Мои дети бродили там одни?» – спросила Карин. Испускаемая от нее злоба могла вызвать у кого-то ужас, но Деклан лишь покачал головой. «Никак нет. Из того, что мы можем сказать, отсутствует Алана и отряд Дивана, так что вероятнее всего они ее сопровождают. Они находятся в безопасности», его голос был спокойным и полным уверенности. Потому Карин заметно успокоилась и облегченно кивнула ему. «Так вот», — продолжил он, осматривая свой отряд, — «пойдемте и разузнаем о той другой деревне». Словно вода, они медленно и тихо проходили сквозь рябь дверного проема в другой мир. Покрытая кровью, Алана упала навзничь. Хоть они и посадили саженец Арбора, и предоставленная им аура сделала многое, чтобы изменить мнение той крольчихи о них, но в ее бесчувственных глазах этого оказалось недостаточно. Жизнь ее внука была более важной для нее. Чтобы загладить то происшествие, требуются более весомые извинения. Про себя Алана пребывала в ярости от всего этого фарса. Но по какой-то причине люди, что знали правду о том, что раны посланнику были нанесены именно черепахами, отчаянно пытались скрыть этот факт от седоволосого кролика. И на текущий момент Алана довольствовалась сражением за эту странную деревню животных, защищая ее уже некоторое время. И не потому, что она считала, что это будет особенно полезно для деревни. Важнее всего защищать Киерсти и Натана во время всего этого путешествия. Помимо этого, Алана не была ребенком, которого заботило бы лишь то, достаточно ли правдива та или иная вещь. Реальная жизнь не была такой уж простой, и казалось, что группа Даннитауна попала здесь в перепалку между двумя необычными расами. Алана не забыла, как тот черепах раньше упоминал что-то о вводимом ими проекте или призыве, который бы показал, насколько плохие вещи делают для этой деревни. Их компенсация закончилась тем, что они удерживали толпы монстров, что постоянно осаждали эту деревню со всех сторон. Как ей показалось, в то время, когда Даннитаун прождал какое-то время, чтобы набраться сил перед улучшением до деревни курсантов, эта деревня сразу же перешла на него. Вероятно, это произошло из-за некоторой расплывчатой информации о доступных на этом уровне зданиях, которые могли улучшить шансы деревни на выживание. К несчастью, полученная в этом мире информация была настолько обобщенной, что они не поняли, что деревня курсантов также должна справляться с рейд-боссами. К тому же у них не было кого-то с чрезвычайно сильными способностями, как у Глинделя, поэтому они не смогли в действительности обнаружить рейд-боссов, пока они не основательно закрепились и не породили монстров класса лейтенант. Эти создания были чуть сильнее, чем обыкновенные монстры, которые появлялись подле рейд-босса. Они даже могли порождать собственных подручных, а их интеллект был гораздо свирепее, чем в обычного рейд-босса. Под постоянными набегами этих лейтенантов защита деревни постепенно свелась на нет, и их могущественные классеры дошли до грани истощения. У них попросту не хватало человек, чтобы удерживать монстров. В то время черепахи, казалось, желали заставить некоторых особей принять классы, но кролики всеми силами препятствовали этому. Таким образом, черепахам нужен был повод подстрекнуть бабушку того кролика к действию, а его самого использовать, как козла отпущения. Тогда бы деревня не разрушилась сама по себе после непрекращаемых сражений. В этот момент на сцену выходит Алана и отряд Дивана. Идеальная жертва. К счастью, им удалось сохранить жизнь Рейзора, или... Алана покачала головой. Это уже не настолько плохо. Только за сегодня они уже убили троих лейтенантов, заманив их в засаду, когда те пришли напасть на источник, который снабжал водой эту деревню. Тревожные звоночки. Все они были одним и тем же видом монстров. Когда прибывшая группа наблюдала за монстрами из теней, то они заметили еще больше таких групп. Те рейд-боссы уже крепко закрепились на этой территории и размножались в геометрической прогрессии. Деревня знала об этом, и Алана смогла постепенно уяснить некоторые аспекты их положения. Было ли это расовым или нет, но кролики и черепахи были твердо разделены во мнениях относительно действий в текущей ситуации. Хотя Алана не могла разобраться в деталях всего этого, также она спрашивала Кейденс, сестру Рейзора, о детях, которыми, по-видимому, были те серые создания. С ее слов, в определенном возрасте они могли выбрать, кем именно они желают быть, кроликами или черепахами. Но когда Алана начала спрашивать более наведенные вопросы, она замкнулась, больше не желая о чем-либо говорить. Ах, и от боли во всем теле, Алана стянула с себя обувь и начала массировать свои ступни. По крайней мере, тут хорошо поднимать уровни, подумала она про себя, но потом подняла голову и постучала в дверь. Эта дверь была просто каменным колесом, что, открывшись в сторону, явила Кейденс. «Входи, тут есть кое-кто, с кем ты должна познакомиться». Карин тревожно посмотрела на миссис Гамильтон, которая отвернулась от портала и пошла прочь. «Куда ты направляешься?» «К большому сожалению, у меня осталось кое-что, с чем мне нужно разобраться», — утешающе ответила миссис Гамильтон. «Деклан не только смышленый, но и невероятно умелый боец. Он сможет справиться с этим. Верь в Даннитаун. Твои дети вернутся живыми и невредимыми». Глава 117. Рэн Дидли тихо выругался про себя, отложив браслет обратно на рабочий стол. Он снова высвободил слишком много маны, исказив руну и испортив браслет. Таким образом, он не только потерпел неудачу в гравировке, но и сломал экипировку. К счастью или нет, но Сэм заставил его работать с кожаными браслетами, сделанными новобранцами из Фрэнксберга. Рэн Дидли хотел поблагодарить их за это, ведь даже их неумелые поделки оказались полезны. Они не просто шлифовали собственные навыки, но они помогали ему развивать его навыки. Сэм посоветовал ему сосредоточиться на одной руне, поэтому он продолжал пытаться выгравировать руну Стрекоза. Это была, пожалуй, самая простая, а точнее кратчайшая руна в плане длинной линии. Но в то же время в ее центре было несколько изящных деталей, которые требовали как можно более аккуратного управления маной, чтобы выполнить все правильно. Гравировка, как бы это странно ни было, напомнила Рэн Дидли покрытие торта глазурью. Сама основа уже была готова, и речь шла о том, сколько чего и где именно нужно на ней разложить. К сожалению, в отличие от покрытия глазурью, здесь была мана, выходящая под давлением из рунической иглы, которую нужно было постоянно контролировать. Так же, как и в случае с водой, давление уменьшалось по мере того, как Рэн Дидли сжигал свои запасы маны. Иначе говоря, давление маны в начале гравировки было выше, чем в ее конце. Это дополнительно осложнялось тем, что стоило Рэн Дидли хотя бы немножко отвлечься, как давление потока маны непредсказуемо менялось. Но Рэн Дидли подозревал, что это было как-то связано с тем, из-за чего Рэн Дидли отвлекся. Однако у Сэма не было ни одной из таких проблем. Вместо этого он был ограничен своим запасом маны, поэтому Рэн Дидли пока что еще не поднимал этот вопрос. У него периодически появлялось желание открыть экран путей и потратить все оп, которые он уже успел получить. Он надеялся, что их набралось достаточно, чтобы дать ему возможность улучшить свой контроль и фокус, что повысили бы эффективность изучения этого умения. Но в некотором смысле это тоже был неправильный путь. Пройдя тренировки миссис Гамильтон, Рэн Дидли понял, что, хотя это и снижает его скорость фактического усиления, но дает ему возможность овладеть навыками и характеристиками, которые у него есть. Уровни навыков будут расти во время ознакомления с ними, но это не было конечной целью. Он должен развить мышление, что позволит ему использовать свои навыки должным образом, высвобождая их максимальный потенциал. Это была, по мнению Рэн Дидли, классическая форма обучения. В конце концов, до появления системы всегда существовало то, что было физически невозможно для людей. У них просто не было такой шикарной вещи, что они могли начать бегать быстрее, просто изменив свои характеристики. Вместо этого они тренировались, чтобы сократить время, необходимое им для достижения своего предела скорости бега. Они работали над своей физической формой, чтобы показывать лучшие результаты. Худели, набирали вес или садились на диету, оттачивая свою физическую форму, исходя из своей цели, не расширяя границы возможного, а приближаясь к ним.